Так, братан, слушай, у тебя вообще со временем как? Меня, в смысле, зачем ты спрашиваешь? Блин, да ты мне каждый день просто говоришь, блин, давай только сегодня быстрее, давай короче. Смотри, у меня как бы тоже есть чем заниматься. Просто если реально нет времени, то давай, может, как-то Погоди, погоди, стой. проект. Ты что, собрался продать ЦИПСу, что ли? Ты хочешь продать свою долю Свою долю ЦИПСу? акций, блин. Ты хочешь продать ЦИПСу? Я не понял. И потратить это все на Блэк Джек, шлюхи, ну в концепции нашего проекта, блин. Да, Да, я понял. блядь, при чем здесь продать? Нет, просто я к Нет, тому, ты что у вообще нас... по закону, братан, ты свою долю, когда будешь продавать, ты должен ее сначала предложить мне. А если вдруг я не потяну ее, то тогда хотя бы ты должен меня предупредить, кому ты собрался продать долю ЦИПСы, понимаешь? Может, я не хочу видеть этого человека, ну, чтобы он вел со мной. Братан, да не, на самом деле, просто к тому, что у нас каждый раз начинается с того, что так, давай только быстрее, давай, давай быстрее, давай сегодня покороче. Вот, просто, блин, давай мы или как бы делаем, или не делаем. Продавать пока еще нет, как это сказал Евгений Викторович, но идея интересная, надо А, подумать. понял. Ладно. И потратить на сиськи. Потратить на сиськи. Решил продать ЦИПСу ради сисек. Запомните его лицо. Давай-ка, тогда все. Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и Всем начинаем, как привет. всегда, с боевой обстановки. Да. Так, блин, насмеялись. На самом деле боевая обстановка очень сложная. У нас получается, ну, начну с хороших новостей. У нас продвижение на Купянском направлении с нашей стороны, ну, грубо говоря, в направлении реки Оскол. То есть, если нам удастся добраться до реки Оскол, до побережья, то мы ее сможем использовать, по крайней мере, какое-то время, пока не пойдем дальше, как естественную водную преграду, уже будет попроще. Вот. Но дальше уже менее хорошие новости, да, то есть у нас тяжелая обстановка в районе Клещеевки и Андреевки, противник продолжает давить на этом направлении. А также у нас очень тяжелая ситуация на южнодонецком направлении в районе Временского выступа. Там получается населенный пункт Старомайорская, а правее Урожайная. И вот Старомайорская, противник, вот по крайней мере сегодня по информации, которая днем пришла, противник занял северные и северо-западные окраины этого населенного пункта. Вот там бойцы, в том числе БТФ «Каскад», наш легендарный, опять же, МВД, ДНР, да, то есть БТФ «Каскад» это, по сути, МВД, ДНР, мы неоднократно с Ну, админом давай об этом скажем, что говорим. усиленная спецназом МГБ СССР. Да, ну да, там, конечно же, есть и, да, Просто давай, спецназ. знаешь, как раз мы затронули, у нас постоянно новые подписчики, давай перечислим, кто входит в состав Каскада, да? Руководит им непосредственно министр внутренних дел Дикий, да, которого мы недавно выкладывали, значит, интервью он давал по поводу ланцетов, да? Входит в состав несколько батальонов внутренних войск, значит, разведбат внутренних войск ДНР, 5-й батальон, 7-й батальон, еще может быть какой-то, я могу забыть, ну, может быть, еще какой-то батальон внутренних войск входить, может быть, да. Потом Сокол, спецназ СОБР, затем Беркут и, значит, спецназ МГБ ССО, да, там может Ну, просто, силы специальных операций, да, да, МГБ. может кто-то не знал, ну вот есть у нас такие подразделения, значит, ДНР, да, и вот, значит, там у них была и техника, у них был очень хороший, значит, подразделение беспилотчиков, очень хороший, на тот момент, по-моему, Что я был? могу, ну, Есть, да. я, может, он расширился. Я просто на момент, когда мы участвовали в Мариуполе, да, мне тогда говорили, что там 20 или 30 расчетов БПЛА было. То есть, ну, это просто там, ну, скажем, для батальона тактической группы они там перекрывали все задачи, которые можно было. Это, братан, это оперативно-боевое тактическое формирование. Ну, То смысла есть это там не имеет. это да, но это большое подразделение на самом деле, да. И там своя артиллерия есть в том числе. Но... Командир позывной белый, легендарный пацан. Легендарнейший пацан. Есть одно, что так как это все-таки МВД, да, там нет такого количества техники, как вот если взять, допустим, армейского корпусе, батальонно тактическое, значит, грубо какое-то подразделение, да, то есть там будет танков больше, там и каскад состоит из сотрудников МВД, усиленный спецназом ССО, которым командует Ленин, там тоже легендарная фигура, несколько раз раненый. Мне писали, что, кстати, он, по-моему, получил звание Героя России, абсолютно заслуженно. В Мариуполе он лишился глаза, без глаза воевал. Там в СОБРе, значит, Гранит, командир СОБРа, получил звание Героя ДНР. Там, то есть там легендарные люди, которые уже отличились в боях. Да? И мы видим, что ОБТФ «Каскад» по численности приличное подразделение, да, но не имея столько же техники, сколько батальонно-тактическая группа, допустим, армейская, да, выполняет задачи намного лучше, даже или не хуже, да, чем какие-то подразделения армейские, хотя состоит целиком из МВД. Да, хочу пару слов сказать, опять же, для новых подписчиков, которых много. Мне доводилось до начала военной операции бывать на базе АБТФ «Каскад». Они находились, скажем так, на югах ДНР, то есть на Мариупольском направлении. Ну, что я могу сказать? Во-первых, сразу обращаешь внимание, когда заходишь, чтобы понять, какое подразделение, нужно обратить внимание на столовую, да, где бойцы принимают пищу, и на туалет, чтобы понятно было, насколько поставлена служба, насколько чисто в целом, вот во всем подразделении. Вот зайди в туалет и зайди в столовую, ты увидишь, насколько чисто и насколько командование хорошо относится к своим бойцам. А потом уже по снаряжению и по всему остальному. Да? И вот, ну, кроме порядка и всего, в столовой, допустим, офицеры и бойцы едят вместе в одном зале, пища, ну, и это, опять же, повторюсь, до начала военной операции. Я не знаю, я не всегда так дома ем, как бы, да, то есть там реально, там, ну, нормальные блюда, салаты, мяса много, там, ну, просто, бойцы там от пуза ели, да, ну, и задачи у них, соответственно, тоже были высокие. Кроме того, по поводу дисциплины, там нету какого-то требования, там, вот это, чтобы там по улице ходили, какой-то офицер там сразу, там, да, там, вот эти все дела и тому подобное. Нет, там жесткая дисциплина, жесткая субординация, но без фанатизма, ничего лишнего. Кроме того, побывал у них в штабе беспилотной авиации тоже, там вот интересное впечатление, то есть заходишь, комната как бы, да, по всем стенам висят плазмы, на плазмах карты, они, какие-то беспилотники в небе, они изучают, там что смотрят, смена обстановки, старые карты, так, что у нас вчера было на дежурстве по фронту, да, это Мариупольское направление, когда еще... Мариуполь был под противником, то есть они все это занимались разведкой, взаимодействовали с 9-м полком, помогали им разведданными. То есть настолько серьезно все было, ну, работа поставлена у них изначально, и потом на войне это проявилось. Ну, естественно, бойцы там, как бы, да, то есть они все были одеты, экипированы, у них проблем не было с аптечками, с тактической медициной, с там, ну, тепловизоры, понятно, приборы ночной, то есть всем, в принципе, бойцы были обеспечены. И, ну, естественно, автотранспорт необходимый там, и тому подобное. И это заслуга одного человека, командира, то есть министра внутренних дел, да, Дикий, это не позывной, это фамилия Дикий, Алексей Александрович. Вот, слава богу, вот, есть и такие министры, да, который, человек просто, который готовился к войне и готовил свое подразделение к войне. Он понимал, что война и так у нас шла, да, но он понимал, что будет большая горячая фаза, и его бойцы должны быть готовы побеждать, а не имитировать. Ну вот и все. Теперь мы в курс людей ввели, что такое «Каскад» и что это за подразделение. Теперь давай к тому, где они находятся и что там за ситуация. А, ну вот после штурма Мариуполя, получается, они оттянулись вверх, вот где Угледар, вот южно-донецкое направление, вот от Угледара и до Великой Новоселки, грубо говоря, да, то есть вот их подразделения разбросаны, стоят. Вот, но в основном они это угледарское направление и Времевский выступ – это самые горячие точки южно-донецкого направления. И они там с другими подразделениями стоят. Вот. И при этом к ним почему-то отношение немножко не такое, как к армейцам, да, в плане наград. То есть о них вспоминают уже потом. Когда всех вроде как наградили, потом, а там же эти, как их, менты, как бы, да. Хотя пацаны воюют во многом лучше всех остальных. Вот, поэтому мы поэтому и постоянно пытаемся обратить внимание, что есть такое подразделение, которое нужно не просто отмечать, хвалить и благодарить, а с которого нужно брать пример и опыт, да. Ну, в принципе, так. И сейчас там вот на Старомайорске они также находятся. Ситуация там тяжелая. И опять же, то есть сейчас, получается, мы немножко отошли. Противник зашел, но позиции наши, как мы как-то и говорили, да, чтобы, я повторюсь, чтобы новым подписчикам было понятно, когда, допустим, наших выдавливают бойцов на фронте, или мы противника выдавливаем, это не просто, что в окопах все погибли, некому там, или просто испугались, убежали, бросили окопы, да. На самом деле окопы превращаются в месиво, просто месиво, земля, фрагменты деревьев, кирпич, бетон, вот это все вперемешку, иногда трупы. И вот когда окоп уже просто не может выполнять функцию оборонительную, конечно же, нужно оттягиваться. Вот, и противник туда заходит. У нас такое было. Мы, он под Авдеевкой неоднократно, он бойцы рассказывали, у меня там товарищ хороший погиб как бы пару месяцев назад. Просто заходит в окопы, а там все усеяно трупами противника. И они говорят, мы планировали занять эти окопы, а мы не можем, ну, просто окопов нет, как бы, да, там тела. И по нам, как бы, ну, мы погибали от этого, приходилось откатываться. То же самое противник заходит к нам, все перемолото, вот такое, как бы, да. И мы оттягиваемся также, противника запускаем на эти позиции, на которые он рассчитывает. И противнику наносим поражение. То есть каждый, кто следит за войной и кто не в теме, да, он должен вот максимально ярко увидеть эту картинку, и тогда многие вещи становятся понятны. Вот. Дальше, ну и, конечно, Работино, запорожское направление. На Работино вообще там история интересная. Вот ты сегодня опубликовал то, что Вашингтон-Пост написал, да? То, что Украина готовится к второй фазе наступления, это будет решающая фаза наступления, да, финального. Но самое важное, что... Это Вашингтон-Пост вчера посмотрел ЦИПСу и услышал то, что ты говорил. Да, мы вчера это обсуждали. Я просто говорю, я вчера так это как бы робко так сказал, что мне кажется, наверное, судя по всему, они хотят куда-то в другом месте ударить, потому что странные движения. И тут американцы сегодня, оп, при этом они там написали, украинское командование определило ключевое направление удара и начало переброску войск. Вот. А вчера также разведданные приходили, что даже в Запорожской области, из-под Запорожья, из некоторых населенных пунктов, некоторые подразделения выводят и перебрасывают в Славянск и Краматорск. То есть, может быть, они... И вот вчерашняя атака на Работино крупными силами, да, где наши смогли сжечь 25 единиц техники, среди них 4 танка. То есть, возможно, это... И там что-то до 200 даже погибших украинцев в этом наступлении. То есть, может быть, это была их такая демонстрация, что мы все-таки хотим здесь всеми силами пойти, и вот мы начинаем движение, мы вот там кучу техники убили и людей, да, но при этом продолжаем верить, что они сейчас будут пытаться здесь, а они через пару дней пойдут в другом месте, а мы резервы будем держать на Запорожье. Тут вот такой момент. Куда пойдут? Возможно, на Артема. Но зачем? Судя по еще одной иностранной, значит, газете, ресурсу, они написали, что потрачена только пятая часть того, что им предоставили. Так что, получается, у них техника еще есть, могут они спокойно наступать. Поэтому 25 единиц, ну, что здесь такого, понимаешь, поэтому... Ну, они, конечно же, лгут, даже при той оценке, что противник в три раза занижал, скажем так, занижал поставки свои в публичном поле, да, то есть вот они говорят, что поставили 100 танков, на самом деле 300 танков, а то и 400 иногда, то они врут, потому что по данным нашей разведки, они уже истратили 50%, то есть половину того, что им дали, личного состава, которое выделялось на вот это наступление масштабное. Но вот процентов менее 50, но все-таки есть. И они попытаются, видимо, сейчас вот оставшимися силами. Почему это наступление решающее? Потому что, да, у них вот эти оставшиеся резервы, они их сейчас израсходуют. И что будет потом... Ну, посмотрим. Конечно, американцы будут просить перемирие, насколько мы захотим. Американцам там что, зачем оно, господи? Не, братан, американцам это важно. У них в ноябре начинается президентская предвыборная гонка. Мне кажется, американцы вообще на хохлов вообще все равно. Глобально да. Но им надо показать своим избирателям, что вот все те миллиарды, которые выделялись на Украину, принесли какой-то результат. Понимаешь, они планировали на поле боя показать, что вот есть успехи, вот они прорвались, перерезали там сухопутный коридор, еще там что-то захватили и так далее, да? Но не получается. Значит, слушай, они несколько триллионов долларов вложили в Афганистан и особо просто улетели, и плюс еще техники кучу оставили, поэтому и особо не оправдывались за это, понимаешь? Они его не так пиарили, братан. Афганистан не так был распиарен, как конфликт на Украине против России. Ну, возможно. Единственное, видишь как, что там участвовали непосредственно американцы. Погибали, получали ранения непосредственно американцы. А здесь только добровольцы, которые приехали повоевать, да, как, поучаствовать. Там много очень же блогеров приехало. Ну, я имею в виду блогеры. Я кого имею в виду? Не те, которые там делают разборы на машины, да, а которые у кого были свои страницы в Инстаграме, в основном там это инстаграмные как бы движения, да. И очень много со всего мира приехало таких вот горячих голов, которые хотели бы там сделать контент, прославиться, да. Ну, вот многие из них погибают, их возвращают обратно, поэтому многие по каким-то идейным соображениям, которые просто не любят, значит, да, да, коммунистов проклятых. Коммуняки. Да. Смотри, полностью с тобой согласен, но и основания в публичном поле на Афганистан у них было больше. Они же боролись с терроризмом, которые взорвали башни-близнецы, типа, да, погибли люди, и вот они вот отправили контингент бороться с терроризмом, чтобы такого больше не повторилось. То есть для американцев картина понятная, да? А Украина, нахрен она кому нужна там, да? Ну, непонятно. И наоборот, там много американцев такие, мы не хотим войны с Россией, вы что гоните, мы тут вроде как нормально живем, сейчас как что-то прилетит к нам. Вот. И у правительства Америки им нужны веские аргументы и показывать, что это все не зря. Все-таки здесь есть нюансы. Здесь же все построено на медийке, на информационном поле, на смыслах. Вот и все, как бы. Поэтому ну, понятно. Ну, посмотрим. Я с тобой согласен. Давай, что у нас? Переходим к следующей новости, да? Да, сейчас я... Африканский международный форум, да? Или как там? Правильно. Саммит стран Россия-Африка. То есть совместно Россия и африканские страны в Питере прошел. Вот. И... Да, достаточно громкое событие. На самом деле многие относятся скептически. Да, африканские страны, там банановые республики, вот, вот если бы европейские. На самом деле, если посчитать по количеству населения планеты, то вот африканские страны, да, Индия, Китай, Россия, вот как раз больше половины населения планеты, они как раз таки, в принципе, в нашем сегменте находятся. Я и в нашем дипломатическом. Я как-то смотрел, значит, одно видео, по-моему, это британское такое информационное какое-то агентство, да, делает видео, и там был переведенный ролик, и говорилось о том, что и китайцы, и турки воюют, значит, ну, воюют в плане экономическом за этот континент, потому что многие страны африканские, там, да, есть страны, которые отстающие, да, и которым надо давать зерно бесплатно, потому что они сами его купить не могут, да, там люди просто, ну, не имеют никакого достатка, да, а есть африканские страны, которые очень быстро развиваются, и европейцы это поняли, туда пришел, значит, пытается прийти бизнес, там, я не помню, в какой стране, там, то ли Марокко, то ли что-то, строятся заводы, которые будут делать европейские автомобили, вот, турки там что-то хотят какой-то сделать, порт, что-то какая-то, значит, товарооборот очень большой, то есть Африка это не, значит, бегемоты и кашалоты, да, мы видим, что это экономическая зона, на которую многие хотят влиять, поэтому, конечно же, для того, чтобы сбывать там наши какие-то товары, которые не нужны, предположим, Европе, да, мы, может, что-то делаем, ну, какие-то знаменитые российские джинсы, да, которые в Европе не нужны, а в Африке вполне себе нужны, предположим, да. Ну, я вот утрирую, что джинсы, да, ну, какие-то, какая-то продукция, да, там те же самые автомобили. Они там, допустим, на европейском рынке не конкурентны, да, а на африканском вполне себе конкурентны, да. И то есть, соответственно, конечно же, нам, я думаю, интересен этот рынок для того, чтобы сбывать свои, значит, какие-то товары. Поэтому, конечно же, ну, его я думаю, надо рассматривать. Больше нам интересны даже не как рынок сбыта, а природные ископаемые. Ну, то есть там алмазы, нефть, да, там нет, какой-то там уран, никель. Мы там, же там можем предоставлять какую-то свою продукцию, как конечно, взамен как раз не финансов там в плане денег, да, возможно, денег каких-то и нету, да, а вот, значит, по обмену там на что-то более важное или что-то нам интересное. Да? Но самое интересное, что на этом саммите был Евгений Викторович Пригожин. Да ладно. Он, да, при этом фотография в сети есть. Да, я же смотрел самых известных военных корреспондентов. Они же все его ругали. Как такое могло произойти? Там, я не знаю. Может быть, фотография, конечно, фейковая. Может быть, этого не было. Братан, ну вот так, понимаешь, каждый, как говорится, сам несет свой чемодан по жизни или крест. Поэтому да, Евгений Викторович был, встречался на фотографии, он как подписано с президентом Центральноафриканской Республики. Нет, это все ерунда, надо было сказать, на фотографии он улыбался. Да, на фотографии он улыбался. Ты понимаешь, какие мысли? Если глобально посмотреть, то может так получиться, что Россия, ну, конечно, с союзным государством Беларусь и Китай хотят как бы вместе освоить Африку. Почему нет? Ты знаешь, я тебе могу так сказать, что даже если Китай не будет здесь участвовать, вполне хватит белорусского ЧВК Вагнера, чтобы освоить Африку, понимаешь? Тем более, люди в курсе, люди работают, люди хорошо знают местный колорит, как с ним, значит, решать вопросы, как решать вопросы силовым путем, с местными группировками. То есть там, в принципе, все настроено. Поэтому да, настроено именно. На самом деле, главное, что авторитет там у белорусской ЧВК «Вагнер» уже многолетний. Да, поэтому там даже там китайцам выгодно, чтобы как бы батька применил свои силовиков там. Нет, я думаю, что мы как раз будем в плане силовом, а китайцы экономическом, и как-то так совместно, что сами, конечно, мы это все не вытянем, учитывая все происходящее. Ничего, нормально, это очень интересные признаки, очень крутые признаки. Ну, а там и кто его знает, может, и в Варшаве какую-то нефть или алмазы найдут. Посмотрим. Так, ну что у нас дальше? Давай дальше. Да, дальше. Диверсант на корабле. Одном из кораблей Черноморского флота. Вот. Короче, да, был задержан. Сегодня сотрудниками ФСБ был задержан. Ну, опять же, у нас же туман войны, хотя, может быть, на данный момент запись этого видео уже есть все расклады, да, но пока из того, что я читал, то, что завербованный агент СБУ на корабле, но на корабль он точно не проник, да, то есть он один из сотрудников, просто это ж обычно так не конкретизирую. Вот завербованный офицер, судя по всему, хотел просто подорвать корабль, откуда стартуют высокоточные ракеты, скорее всего, калибр, да. Вот, у него с собой было там, по-моему, до килограмма тротила, и, ну, если бы он заминировал там какие-то торпедные шахты или, я не знаю, там, отсек с дизельным топливом или на чем там он ходит, этот корабль, да, то хватило бы килограмм, это нормальная тема, если правильно установить на корабле рядом с взрывоопасными веществами. Но задержали заранее, видишь, молодцы, спецслужбы сработали, это очень круто, это очень круто. Да, да, ну, мы видим, что у противника неоднократно проходили подобные финты, да, по совершению каких-то акций на нашей территории, да, но здесь мы видим, что на стратегическом объекте, да, если противнику удавалось там совершать какие-то покушения и убийства, там, да, либо известных людей, либо каких-то людей, которые относились непосредственно да. к специальной операции военной, да, принимали какие-то решения, да, им удавалось дотянуться до этих людей, да, то есть сейчас мы видим, когда попытка была, значит, повлиять как-то на работу стратегического объекта, судна, да, то мы видим, что наши спецслужбы сработали на 5 с плюсом. Но, кстати, надо отдать должное, да, и чтобы сейчас не сочли, что я, не дай бог, да. оправдываю теракты, да, надо отдать должное, что ГУР, да, как противник непосредственно в спецслужбах, да, и по совершению подобных специальных операций, да, ну, надо снять шляпу перед ними, да, не оставляют попытки планомерно проводить подобные акции, да, то есть смотри, здесь у них там что-то не получилось, раз, они делают все в другом месте, в третьем, в четвертом, все равно, да, все равно идет работа безостановочная, поэтому можно сказать, что упорно и мотивированно действуют. Да, здесь, понимаешь, чтобы было понятно, я думаю, нужно объяснить, как вообще происходит эта работа. Да? Сначала идет приказ, то есть политическое решение принимается. Да? Мочить, то есть, допустим, президент Зеленский, да, говорит там спецслужбам, делайте все, что хотите, где хотите, мочите всех. Все. И там уже дальше начальники спецслужб, в зависимости от своих возможностей, сил и средств, начинают действовать. То есть первым идет политическая воля. Это не просто, это я к тому, что у нас-то тоже спецслужбы есть нормальные спецы, да, которые, в принципе, могут также действовать на территории противника. Просто задачи пока что нет. Потому что, ну, у нас же, типа, мы же не, это не наши методы и так далее, мы такие правильные. Вот, просто вот я хотел бы на это обратить внимание, что у нас тоже есть классные спецы. И еще хотел бы обратить внимание, что, возможно, вот его сегодня задержали, но у нас через 3 дня, вот 30 июля, день военно-морского флота России. Возможно, закладка планировалась к этому празднику. Поэтому, конечно же, и спецслужбы в усиленном режиме работали. Что, ну, ты прикинь, вот корабль, не дай бог, во время парада, да, взорвался бы. Это, конечно, жесть была бы. Поэтому, в принципе, молодцы. Наши спецслужбы, красавчики, сработали на опережение. Вот. Нет, молодцы. Ну, есть кто работает, да, наше, значит, уважение этим ребятам. Да. Так, сегодня еще, как это наш брат Владлен говорил, светские новости, да. Сегодня еще скандал произошел на чемпионате мира по фехтованию. Вот, получается, там украинская спортсменка победила. Вот, российская спортсменка протянула ей руку, ну, просто так принято, да, после спарринга. Украинская спортсменка отказалась ей, как бы, жать руку, вот, и так стояла, просто так шпагу держала в ее направлении. Вот, что бы я хотел сказать, ну, мое мнение субъективное, ну, и там кипиш такой, вот, там выразили неуважение и так далее. Я как-то писал у себя на странице, то, что у нас бойцы как бы под российским флагом погибают, да, а с 14 года на Донбассе многие ополченцы с украинским паспортом носили шевроны с российским флагом, вот, чтобы показать, что, ну, мы как бы понимаем суть конфликта, и мы стали на защиту России, не просто Донбасса, мы стали на защиту России, и все так оценивали это в 14 году и с тех пор. Вот. А у нас есть категория спортсменов, ну, категория граждан, да, которые спортсмены, их нужно жалеть, у них короткий, как это, короткий профессиональный век, да, потому что это здоровье, вот им надо все успеть, пока они молодые и так далее, которые могут выступать на соревнованиях под белым флагом, под чужим гимном каких-то соревнований, а сейчас, по-моему, даже без права на медали. Так... Ну, а какого уважения эти люди, эти спортсмены в свой адрес требуют? Ребята, вы выступаете как инопланетяне. Вы сюда, на нашу планету, прилетели с другой планеты без флага, без гимна, без родины. Просто бабок заработать. Все, а к какому уважению вы к себе ну, вы кричите, да? Доклад закончен. Слушай, ну, я хочу сказать, что когда ЧВК «Вагнер» воевали в Бахмуте, и они там продвигались очень активно под черными флагами, было много критики, что вот, смотрите, они воюют не под российскими флагами, они воюют исключительно за свои какие-то интересы, да, но... Значит, парни, наверное, критику в свой адрес приняли, да, и, значит, мы увидим, что теперь везде российские флаги, да. А здесь изначально, получается, тебе говорят, что ты едешь без флага, да, без ничего и даже без медалей. Да, кстати, здесь коренное отличие в том, что Вагнера постоянно об этом говорили, что нам не дают государственные медали. Мы хотим государственные медали. У нас люди заработали государственные медали. Да? У нас есть посмертно, кто, кому мы хотим дать награды. Да? Люди требовали себе медали, да, которые они заработали. А здесь ты приезжаешь... Тебе не дают медали, тебе нет гимна, нет флага, нет ничего. Тогда за что ты выступаешь? Непонятно, да? Смысл вообще туда ехать, да? Или я вот смотрю, кстати, мы говорим сейчас о спортсменах, которые ездят официально выступают, да? А есть же у нас еще бои без правил или еще куда-то. Люди едут там в США драться и выходят без флага, да? И им говорят, а почему вы без флага? А я вот не хочу злить публику, да? То есть в смысле... Тогда почему я должен за тебя болеть? Да? Если ты не уважаешь, там, допустим, флаг нашей страны, ты не уважаешь болельщиков, да, которые из России за тебя болеют, да? Ну, ты стесняешься, получается, того, что... то есть Америка в Ираке может напасть и убить миллион человек. Да? А мы за свои интересы, если мы начинаем что-то делать, да, то люди начинают стесняться, я лучше никого злить не буду, я даже под белым флагом готов пойти, или я вообще без флага лучше выйду. Да? Я же всю жизнь тренировался, да, ну хорошо, а на войне люди все не тренировались всю жизнь и просто там умирают за интересы нашего государства. Поэтому, конечно же, в Госдуме должны сидеть люди, которые воюют за нашу страну, а не те люди, которые выступают на спортивных соревнованиях, которые в любой момент могут взять и сказать из Испании, ой, да, я просто числилась там в армии, там, да, или, ну... Я человек мира или что-то такое. Я человек мира, да, ну, зачем вы их тянете, вот, кто эти люди, зачем вы их тянули, всех этих ребят, которые, ну, строили свою спортивную карьеру, да, завоевывали какие-то спортивные достижения, да, тут люди, с одной стороны, люди умирают, а с другой стороны, люди, которые могут в любой момент переобуться, да, ну, то есть, надо... расставлять приоритеты, как бы, да, поэтому, ну, это хорошо. Я за спортивными соревнованиями не слежу, мне это не интересно, я вот болею только вот, когда мне говорят, что вот этот чувак, он там патриот, там все, вот недавно были какие-то соревнования, да. Я сейчас могу ошибиться, просто я фамилию не помню, там вот вышел дагестанец парень, он у Шлеменко в команде, да, он выиграл бой, сказал, вот я хочу поддержать родителей погибших там бойцов, там, да, вот наши пацаны на СВО, там все. Вот я за этих людей болею, да, ну, которые не стесняются поддержать, не стесняются сказать, да, а те, которые пытаются так, значит, скользить, скажем так, да, ну, зачем мне за них переживать? Ну, не подали тебе руку, значит, ты этого заслуживаешь, и все. Уважение и славы в нашей стране заслуживают люди, которые не рассматривают себя вне нашей страны, вне нашего народа. То есть рассматривают себя только как часть этой страны, часть народа. И все действия выполняют как часть нашей страны. Все остальные – это просто недоразумение. Поэтому обращать внимание на них и помогать болеть и переживать что-то там, ну, не стоит. Это инопланетяне, которые чисто прилетели на нашу планету заработать бабла. Вот и все. Без родины, без флага и без гимна. Я с тобой согласен. Тут просто сколько было упреков в сторону Вагнеров, что они воевали под черными флагами, да? Но здесь почему-то на Вагнеров мы гнали, что они на Бахмуте там дом за домом отжимали, да? А здесь получается... А здесь нам жалко. Под белым флагом выступают, как будто они уже в априори проиграли, да, и руку не, ну, бедные наши спортсмены, медали не дают, ой, ну, и флаг не дают, да, ой, ну, какие они несчастные, ну, блин, вообще, как бы, все равно, если честно. Да, я думаю, что это, скажем так, путь в никуда с их стороны. Я думаю, это все отсеется. Давай так скажем, к ребятам с нейтральным флагом у меня сугубо нейтральное отношение. И нейтральное, просто нейтральное, да. Поэтому ну, как-то так. Кстати, извини, секунду, напомнила мне фильм, да, братан, ну извини, жизнь, боль, тлен и безысходность. В фильме «Брат 2», если помнишь, в конце фильма, когда он у этого чувака, у которого спрашивал, в чем сила, у американца забрал деньги для брата своего погибшего друга, да, которого убили из этого конфликта. И когда он этому... А тот брат играл в хоккейной команде, такой здоровый спортсмен, звезда, все. И он ему деньги когда отдает, вот то, что у тебя он типа присвоил, вот я тебе возвращаю. И тут вместо того, чтобы сказать спасибо, он говорит, слушай, ну вообще тут так принято, как бы, а проценты бы еще? Он же там что-то пару лет их удерживал. Вообще за это проценты еще надо. Ты бы не мог бы еще как бы проценты сбить, да? То есть, ну, вот показана хорошая суть вот таких вот спортсменов, которые инопланетяне. Просто без родины, без флага и без каких-либо принципов. Это просто потребители. Они зарабатывают бабло, чтобы пожрать, сходить в туалет и все на этом, как бы. Как-то так. Все. До завтра. До завтра, друзья.